Его язык опасен только для него самого. Товарища он никогда не подведет, — сказал Стась, исчезая в клубах морозного пара. Глава 9. К утру дня, назначенного началом стачки, пурга, без перерыва метавшаяся над землей больше недели, наконец затихла. Порфирий поднялся раньше всех, прислушался к непривычной за последнее время тишине за стенами избы. «Эге, и ты, оказывается, сегодня забастовал», и стал собираться. «Парфиша, пойди мне с тобой. Может, в чем и я занадоблюсь?» — сонно спросила Лиза. Всю неделю по 15 часов в сутки работала она в артели женщин, расчищая снежные заносы по линии к востоку от Шиверска. Потом, уйдя иногда за 7-8 верст от города, едва тащилась обратно к себе на заимку. Она уставала так, что дома отказывалась от ужина и тут же падала на постель. В это утро можно было не торопиться вставать. Будет объявлена забастовка. И даже если бы не это, идти не надо все равно. Киреев узнал, что вопреки его распоряжению Игнатий Павлович ставит Лизу на работу, взбеленился и потребовал, чтобы начальник участка немедленно прогнал ее. «Я сейчас встану, Парфиша», — говорила Лиза, преодолевая желание уткнуться головой в подушку и снова заснуть. «Я встану». «Не надо, спи. Не знаю сам еще, как у нас все это получится». Он ушел, круша ногами окрепшие от мороза сугробы снега, и думая, что хотя и несколько раз стачечный комитет совещался, как начать им большую забастовку по всей станции, а многое так и осталось неясным. Что, если не все бросят работу? Одни поддержат призыв стачечного комитета, а другие останутся на своих местах. Как быть с незабастовавшими? Станислав советовал поставить рабочие пикеты. Но это можно сделать в депо, в мастерских, словом, там, где есть отдельные входы, если небастующих будет мало. А если их окажется много? Начнутся раздоры среди своих же, а потом подоспеет полиция. И как быть с теми рабочими, которые по 4-5 человек, а кто и в одиночку разбросаны по всей станции? Пока будешь ходить от одного к другому, объяснять, уговаривать, убеждать, начальство тоже дремать не станет. Хорошо, если рабочие по гудку соберутся сразу в депо на сходку. А если все пойдет в разнобой, готовы ли люди с листовками? Этим должен был заняться Лавутин. Не попал бы кто из них в лапы полиции. А как там Савва со своими дружинниками? И хотя Порфирию было поручено снимать только тех рабочих, что маленькими группами были разбросаны в разных местах, он волновался за всех, за начало и за исход забастовки. Будто ему одному доверено все это дело, и только он один за всех в ответе. На станции повсюду горели электрические огни. Сменный весовщик, дежуривший в багажной кладовой, спросил удивленно: «Ты чего, какую рань, Порфирий? До смены-то 2 часа еще». «Боялся не опоздать бы», с двойным смыслом ответил Порфирий. Весовщик сладко потянулся. «Ну и опоздал бы. Говорят, сегодня забастовка будет объявлена. Так и так не работать». Этому весовщику Порфирий не доверял. Неискренний, хидный человек. «Там будет видно, когда объявят, тогда и забастуем», сделанным равнодушием сказал он и вышел. «Неужели все знают о забастовке, если даже этот нелюдим о ней говорит? Тогда, конечно, приготовились и жандармы». Беспокойство Порфирия усилилось. Мимо багажной кладовой, сотрясая стылую землю, прокатился паровоз. Засвистел тонко и протяжно. На стрелках горели красные и зеленые огоньки. Сцепщик вагонов стоял у товарного состава, зазывно дудел в медный рожок и кругообразно махал фонарем —